Он будет работать на кого хочет. Может, даже сам на себя, нахмурилась Сайка. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Зато я понимаю. Больше Аида не говорила с сестрой на эту тему. Зато много об этом думала. Ее поразил сам факт, что можно положить под нос человека, у которого нет другого выхода, только сменить внешность. Но зато потом, кто будет знать, что этот человек именно тот, кто скрывается от закона или от своих врагов? Только врач, который оперировал. Да еще тот, кто свел его с врачом, может, дал денег. И это заручка на всю жизнь. Лучше и придумать нельзя. Такой человек под страхом шантажа сделает все, что может, и даже что не может, чтобы снова не столкнуться со своими проблемами. Ей удалось разузнать адрес бобра. Она внимательно изучила его биографию, над которой неплохо поработали ее осведомители. Сайка, конечно, даже не догадывалась, что сестра вынашивает какие-то планы за ее спиной. Она была спокойна, как всегда доброжелательно, весела, и только изредка подшучивала над своей мрачноватой сестрой. Но Аида не отвечала на эти подколы. Она задалась определенной целью, и теперь все ее силы и мысли были направлены на ее выполнение. Многие называли ее «человеком об одной мысли». Многим эта черта не нравилась, она пугала. Мать, когда была жива, говорила Аиде: «Да чего же ты дойдешь, девочка моя? Надо быть проще, добрее». Аида отмалчивалась. Тем более, что и жизнь ее не баловала. Когда овдовела Сайка, всем стало не до Аиды. А уж после того, как погиб ее муж, к ней уже никто не приставал с упреками в плохом настроении. Ведь все это было естественно. Но никто не знал, даже не догадывался, что к его гибели приложила руку она сама. И Сайка, и Аида вышли замуж рано, еще дома, в Сухуми. Отец нежно их любил, но считал, что у дочерей может быть одна дорога – замужество, семья, дети, домашнее хозяйство. Так прожила свою жизнь мать Аиды и Сайки. Так было суждено жить и сестрам. И Сайка не противилась. Она с радостью вышла замуж за парня, который за ней ухаживал чуть не с 15 лет. Сыграли пышную свадьбу, 3 дня гуляли. Аида не помогала готовить на стол, хотя, конечно, все от нее ожидали помощи. Шутка ли принять 150 человек? Она все это время просиживала на берегу моря и задумчиво глядела на облака, плывущие далеко над горизонтом. Судьба сестры ее ничуть не вдохновляла. А уж когда отец намекнул, что и Аиде пора бы устроить свою жизнь, встала на дыбы. С большим трудом удалось им внушить, что другого выхода в сущности нет. Конечно, ее никто пальцем не тронет, если она не послушается родителей и останется незамужней. Но что ей тогда делать? Образование она не получила и получать не собиралась. В школе Аида училась очень плохо, ни к чему склонностей не проявляла. Любила просто сидеть у моря и мечтать. О чем? Никто не знал. Но эти мечты выражались для Аиды в 2 словах – деньги и свобода. А свобода – это опять-таки деньги. Значит, сперва нужно раздобыть денег, а свобода придет сама. Только свистни. Так просто и четко она сформулировала свое жизненное кредо. Она согласилась выйти замуж, только узнав, кто является женихом. А жених был завидный – сын директора плодово-овощного комбината. В горах у них был настоящий мраморный дворец, разрушенный до основания во время войны. Денег куры не клевали. Плантации мандаринов и орехов, конечно, собственные, а не государственные, простирались на многие километры, и на них работали батраки. Аида согласилась, когда увидела подарки, которые прислал будущий свекор. Бриллиантовый гарнитур неимоверной красоты. И на своей свадьбе она даже производила впечатление счастливой невесты. Когда в воздухе запахло дымом войны, обе семьи снялись с насиженных мест и переправились в Беларусь. Почему именно туда? Там у них давно уже были налажены солидные торговые связи. Их ждали, для них держали места в местной торговой мафии. Жизнь для сестер практически не изменилась. Те же наряды, те же бриллианты, которые щедро дарили влюбленные мужья. Сайка возилась со своими детьми. У нее уже были мальчик и девочка. Аида тоже родила девочку, но почти ею не занималась. Дочку растила сестра, и девочка видела свою тетку куда чаще, чем мать. Отец Аиды и Сайки умер вскоре после переезда в Минск от болезни сердца. Мать осиротевших сестер ушла в мир иной почти вслед за ним. Сайка весь день крутилась по дому, она тащила на себе все хозяйство. Аида даже пальцем не соглашалась шевельнуть, чтобы помочь ей. «Нет, дорогая сестричка, дом — это не для меня», — резко отвечала она, когда Сайка начинала ее упрекать. «А мою дочь ты воспитываешь куда лучше, чем это умею я, так что на здоровье. Могу ее тебе подарить, ты ведь любишь сопливых». «Что ты говоришь?» — ужасалась Сайка. «Ты ведь мать, а девочка тебя любит». «Подарки она любит, и платья, и сладости», — так же мрачно и насмешливо отвечала Аида. «Как все мы дуры, а меня нет». «А тебе просто нужно почаще с ней играть, общаться. Конечно, девочка совсем тебя не видит, она даже перестала тебя узнавать в лицо. Как можно требовать от нее любви, если ты ей на глаза не показываешься? Я ей все время рассказываю о тебе, чтобы она хоть знала, что у нее есть мать». «Кто тебя просит?» «Никто. Я просто считаю, что когда-нибудь ты пожалеешь, что вела себя так с дочкой», — уверенно отвечала Сайка. «И тогда ты захочешь с ней сблизиться. Что ж, я постараюсь, чтобы она тебя все еще ждала. Но это будет очень трудно». «Не старайся. Она не дождется». «Ты меня просто ужасаешь. Ты что, ненавидишь своего ребенка?» Сайка даже бледнела от растерянности и боли. «Но почему? Это из-за того, что ты не хотела выходить замуж? Я помню, ты сопротивлялась. Ты и мужа не любишь? Не твое это дело». «Нет, мое!» — почти кричала Сайка. И на глазах у нее появлялись слезы отчаяния. «Семья разваливается. Почему ты со своим мужем почти не видишься? Могла бы хоть ради приличия говорить ему доброе утро. Он даже жалуется. Как не приедет домой, тебя все нет и нет». «А где он сам шляется по ночам?» — парировала Аида. «Я его разве спрашиваю? Он же работает. А мне плевать. Хочет, значит, найдет время меня увидеть. А упреков я слышать не желаю. Не могу его видеть. Не хочу». Муж Сайки относился к Аиде куда терпимее, чем ее собственный муж. Аида даже злилась про себя. «Ну что он вечно меня утешает? Подумаешь, добренький какой. Подобралась парочка, моя сестренка и этот тюфяк. Ненавижу эту сладкую парочку». Муж Сайки говорил свояку: «Аида просто нервничает, потому что лишилась родных мест. Мы все нервничаем. Сайка очень изменилась с тех пор, как мы уехали». А сколько их было? Она не рассказывала никому. Ни доброй сестре, ни ее внимательному к чужим бедам мужу. Чем хуже обращался с Аидой собственный супруг, тем больше она ненавидела простое, устроенное счастье старшей сестры. И вот случилось страшное. Муж Сайки погиб. Он был убит в собственной машине, когда поздно вечером возвращался домой с деловой встречи. В машину, притормозившую у пустынного перекрестка, из проезжавшего мимо джипа кинули бутылку с зажигательной смесью, и она полыхнула, как факел. Остался почерневший остов автомобиля и обугленный труп на водительском сиденье. Это была война. Она и здесь настигла почти развалившуюся семью. Сайка за эти дни состарилась на глазах. В ее черных пышных кудрях появились частые серебряные нити. Дети, все трое, пугливо прятались под присмотром пожилой родственницы у себя в детской комнате. Муж Аиды куда-то пропал. Его родители бегали по городу, пытаясь выяснить, что послужило причиной убийства. Они не так уж переживали смерть родственника. Причина была в том, что его место должен был занять их любимый сынок. Но если это место стало опасным... Одна Аида хранила ледяное молчание, будто все это ее никак не касалось. Правду знала она одна. Это была вовсе не война группировок, не поделивших зоны влияния на рынках. Это было личное сведение счетов. Ей удалось подслушать телефонный разговор своего мужа, произошедший за 2 дня до несчастья. И речь шла о каком-то заказном убийстве, о машине, о зажигалке. Тогда Аида не придала всему этому особого значения. Теперь она все поняла. Ее муж недолго продержался на своем новом посту. Он погиб, когда этого никто не ожидал. Ведь никакой войны не было. Все проверили и убедились, что на их место на рынках никто не претендует. Остановились на мысли, что Сайка осталась вдовой из-за какого-то никому неизвестного сведения личных счетов. Так оно и было. Но кто свел счеты с ее добрейшим супругом, не узнали никогда. Аида не собиралась этого никому рассказывать. Она уже начала свою игру, хотя об этом никто и помыслить не мог. Когда изуродованное тело ее мужа внесли в дом и положили на пол в холле, Аида вышла и молча уставилась на него. Все молчали, ожидая от нее криков, слез, истерики. Сайка, почуяв неладное, прибежала сверху из детской, схватилась за сердце и рухнула на пол, как подкошенная. Аида покосилась на нее и сказала: «Что вы стоите? Ему вы уже не поможете. Так помогите ей!» И когда Сайку привели в чувство, и та открыла глаза, приготовившись зарыдать, Аида пресекла эту попытку. «Не надо плакать, сестра! Зачем нам вся эта комедия? Он был моим мужем, а не твоим. А ведь я же не плачу!» «Сестричка, бедная моя! Они теперь и до нас доберутся!» — всхлипывала Сайка. «А дети? А дети наши? Мы тут ни при чем. А что касается его?» Она дернула подбородком, указывая на тело. «Этого стоило ожидать». Тут подоспели родители ее мужа. Свекровь заголосила, упав на колени и кусая руки до крови. Свекор потемнел лицом. Было такое впечатление, что он сейчас взорвется от прилива крови. Аида махнула рукой и заявила: «Меньше ему надо было по ночным клубам шляться и дружить с кем попало. Проклятая! Проклятая ты и семья твоя проклятая! Зачем мы породнились? Я же видела, что вы живете плохо!» — рыдала над телом сына обезумевшая мать. «Это все из-за тебя. Была бы ты ему хорошей женой, он бы не погиб, сидел бы дома, а ты дом превратила в ад». «Что значит «все из-за меня»?» — спросила Аида. «Ну да, я не плачу, верно, и не буду плакать, не рассчитывайте. Вы меня выдали за него, даже не спросив, нравится он мне или нет. Кого теперь упрекать, вас или меня? Да, я была ему плохой женой, а он был мне не мужем, а зверем бешеным. Вот кем был ваш сыночек. Он бил меня. Это вы хотели узнать? Ну и что теперь? Он мне давно не муж. И унесите его из нашего дома. И не смотрите вы на меня такими глазами. Ведь не я его убила». И никто на свете не знал, что она солгала. Мужа убила именно она. Не собственными руками, правда. Но она заплатила убийцам. Она вложила в их руки оружие. И теперь стояла над окровавленным трупом, равнодушно глядя на перерезанное от уха до уха горло, и также равнодушно соображала, как выпроводить из дома свекровь и свекра. Но те, не дожидаясь ее слов, приказали поднять труп и увезли его на своей машине. Больше они в этот дом и шагу не сделали. Сайка качала головой и повторяла: «Это подло, это непорядочно, бедные, это же был их единственный сын. Аида, что ты творишь? Человек ты или нет?» Сайка же и настояла на том, чтобы дочку Аиды отдали осиротевшим родителям. «Будет хоть какая-то память о сыне», — плакала свекровь, когда приехала за девочкой. В дом она все же не вошла, осталась в машине. Когда ей вывели испуганную 7-летнюю внучку, одетую в роскошное платьице из розового шелка, она крепко обняла девочку и поклялась, что та больше никогда не увидит свою жестокую мать. Аида на это и не претендовала. Теперь она осталась одна. Теперь она была свободна и богата, как пожелала когда-то на морском берегу в мирном еще Сухуми. Все семейные дела теперь перешли в руки ее старшей сестры Сайки. Та взялась за них с жаром, ведь больше их некому было доверить. Младший брат, которому исполнилось всего 22 года, был далек от всех семейных дел. Он учился на юридическом факультете, так когда-то пожелал отец. Сколько еще времени пройдет, прежде чем он сможет вести дела? А Амар? Красавчик Амар, любимец матери, прекрасный танцор и певец, такой милый, такой ласковый. Он стал наркоманом. «Боже мой!» — иногда жаловалась Сайка сестре. «С каждым днем все хуже. У него совсем пустая голова и такие бессмысленные глаза. А ведь отец из-за него так рано умер. А мама? Она видеть не могла, как он убивает себя». «Ну, это не редкость», — отвечала Аида. «Ты же помнишь, у нас в Сухуми редко какой молодой человек не баловался травкой. Ее запросто носили в карманах. Амар не отставал от других. Все, с кем он играл в ансамбле народной музыки, баловались травкой. Даже мне, маленькой, давали затянуться косячком. И ничего. Но почему другие выжили и стали нормальными людьми, а? Почему они все женились, завели детей? Почему у них есть работа? Почему они ведут себя прилично? А все равно курят. Да, но они никому этим не мешают. Соберутся мужчины на бокал вина, выпьют, покурят. А наш Амар — это просто позор. Ночью к воротам особняка подкатывала вереница шикарных иномарок. Машины оглушительно гудели. Оттуда доносилась громкая музыка, хохот обкурившихся пьяных мужчин, женские крики. «Амарчик, вставай!» Сестры выглядывали в окна и видели. Амар, наскоро одевшись, спускается в сад и открывает ворота. Машины заезжали на территорию виллы, откуда вываливались пьяные компании, и поднимался гудеж до утра. Сайка вставала бледная, с синяками под глазами, и каждый раз обещала, что больше никого в особняк не пустят. Но на следующую ночь все шло по-прежнему. У нее не хватало характера сказать любимому беспутному брату «нет». Зато Аида поступила куда разумнее. Как-то раз она предложила: «Сайка, давай просто отселим Амара». «Куда?» «Снимем ему хорошую квартиру в центре. Даже на площади Победы можно». «Господи!» — испугалась сестра. «И он там будет гулять?» «Вот именно, там. Там, а не у нас». «Ну что хорошего? Каждый раз за ним весь дом убирать. Загадят так, что дышать нечем». «Можно подумать, ты сама все убираешь», — нахмурилась Сайка. «Нет, я не могу на такое пойти. Выгнать брата? Я обещала матери, когда та умирала, что буду заботиться о нем». «По-моему, Амар только и ждет, чтобы уехать от нас и зажить самостоятельно. А вдруг что-то изменится к лучшему?» «Ты предлагаешь убить его. Вот и все», — твердо возразила Сайка. «Это будет настоящее убийство. Он человек совершенно безвольный. Станет так развлекаться, что от него в 2 месяца ничего не останется. Он не умеет тормозить. А вот увидишь, он станет более ответственным. Нельзя водить за ручку 30-летнего парня. Всю жизнь ему шагу не давали сделать. Потому он до сих пор и не женился. Потому и пьет, и наркотиками балуется. А если он будет жить отдельно, всем будет лучше. И нам, и твоим детям, и ему самому. Давай хотя бы попробуем». Аида всегда умела поставить на своем. Она убедила сестру, и для Амара сняли прекрасную 3-комнатную квартиру в самом центре, неподалеку от городского парка, того самого парка, где бобер совершил свое первое убийство. Амар зажил там свое удовольствие и на вилле больше не показывался. Сайка скучала по нему и звонила по 3 раза в день. Часто трубку вообще никто не поднимал. Иногда раздавался незнакомый пьяный голос, женский или мужской. Наконец, Сайка не выдержала и поехала лично навестить брата. Дверь была взломана. Шикарная мебель изрублена на куски топором, будто кто-то хотел развести из обломков костер и зажарить шашлык. Холодильник, набитый дорогими продуктами, распахнут, но не отключен. Он давно вышел из строя, не выдержав нагрузки, и больше не морозил. Продукты давно испортились. Протухшее мясо нестерпимо воняло. Сайка в ужасе прошлась по загаженным комнатам. Пятна блевотины на шерстяных коврах, разлитое и засохшее вино на скомканных простынях. Кастрюлька с каким-то подозрительным химически пахнущим варевом, грязная рваная одежда, одежда Омара. Его самого не было нигде. Было такое чувство, что в квартире уже месяц никто не живет. Сайка позвонила Аиде, и та немедленно приехала. Сестры вместе осмотрели квартиру вторично и пришли к выводу, Омар съехал. Но куда? Они нашли каких-то его знакомых с помощью его старой записной книжки, оставшейся на вилле. Но эти знакомые или ничего не знали о его новом пристанище, или вообще не помнили, кто такой Омар. Обратились к помощи родственников. Те искали, но найти ничего не смогли. В конце концов, заявили в милицию, обещали премии всем, кто будет участвовать в поиске парня. Но и милиция ничего сделать не смогла. Сестры бегали по моргам и больницам и опознавали трупы людей, лежавших без сознания или в коме, не имевших при себе документов. Омара среди них не было. «Ну, вот что», — сказала Аида, как-то после целого дня, проведенного в напрасной беготне. «Его похитили. Я думаю, будут просить выкуп». «Так чего же не просят?» Сайка металась по своей спальне и ломала свои исхудавшие белые руки. «Мама, мамочка, я не уследила за ним. Прости меня». «А это все ты», — накинулась она вдруг на неподвижную сестру. «Ты виновата, что так получилось. Ты хотела, чтобы он исчез. Он, видите ли, мешал тебе выспаться». «А для чего тебе высыпаться? Чтобы встречаться с любовниками?» «Помилуй, сестричка», — возмутилась Аида. «Кому, как не тебе, знать. С тех пор, как мужа убили, у меня никого не было. До того, да, не буду скрывать. Но он же ко мне даже в постель не ложился, мой муж. Зачем меня упрекать? А вот после того, как он погиб, я не могу. Не решаюсь. Ты же знаешь, за этим следят строго». «Кто?» «Его родители. Они мне обещали пулю в лоб, если я нарушу святую память об их сыночке. У меня только один выход – снова выйти замуж. Тогда они от меня отстанут. Но замуж я больше не пойду. Ни за что на свете. Все мужики – сволочи. А насчет Омара? Сама знаешь, если я еще кого-то любила из нашей семьи, то его». И она говорила правду. Непутевый брат всегда вызывал в ней симпатию. И он один из всех не упрекал ее за тяжелый характер. У него-то характер был легкий, даже слишком легкий. И все наперебой упрекали его в этом. Они с Аидой часто болтали и жаловались друг другу на судьбу, выпивали рюмочку водки, затягивались косячком с марихуаной. Аида не отказывала себе в этом невинном удовольствии. Тем более, что зависимости у нее не возникало. Его исчезновение причинило ей сильную боль, но она пыталась этого никому не показать. Когда ее спрашивали, не слышно ли чего нового об Омаре, она улыбалась и качала головой. А у себя в комнате нервно курила и пыталась сообразить, что делать, кому обратиться за помощью. Она не теряла надежды, что Омар все же найдется. Может быть, за него действительно попросят выкуп? Что ж, деньги они с сестрой достанут. Любую сумму. За родного брата ничего не жаль отдать, каким бы он ни был. Но денег не просили. «Знаешь», — сказала как-то вечером убитая горем Сайка, — «у меня такое чувство, что он мертв. Иначе мы бы уже что-то о нем знали, и сны мне снятся такие страшные, будто бы Омар стоит ночью в нашем саду. Я зову его из окна, «Входи, замерзнешь». А он отвечает: «Не могу, Сайка. Я же теперь здесь не живу». «Как думаешь, к чему это?» «Ни к чему», — отмахнулась Аида. «Кому нужно его убивать?» «Кому-то да нужно. Он ведь был наркоман и мог связаться с такими людьми». «И все же этим людям было бы выгоднее просить выкуп, а не убивать его». «А может, он что-то такое натворил, что им и выкупа не надо?» Но так или иначе, Омар пропал. Аида больше не могла сидеть, сложа руки. Все это случилось как раз вскоре после того, как Сайка рассказала ей о человеке, делавшем пластические операции. То есть о бобре. Аида решила больше не медлить и открыть собственное дело. Она уже достаточно знала об этом человеке и даже познакомилась с ним лично. Бобер и Сайка были почти друзьями. Он даже как-то пришел в гости с цветами и бутылкой вина. Аида познакомилась с ним и поняла, что произвела на бобра несколько отталкивающее впечатление. Почему, она не знала. Да это ей было все равно. О пропавшем брате Сайка бобру не рассказывала. У нее больше не было сил говорить об этом. Когда он ушел, Аида решила действовать. Она отыскала в Минске бывшую жену бобра. Эта рыжая полусумасшедшая алкоголичка, вечно бегавшая по городу в поисках шальных денег, выслушала ее радостно и согласилась принять участие в плане. «Ну, теперь он у меня попляшет», — радовалась Алла. «Я все эти года боялась потребовать у него алименты на сына. Он же меня убить хотел. Теперь этот козел увидит, что я ему все-таки законная жена. Я ему напомню». «Теперь ничего не бойся», — внушала ей Аида. «Сына твоего отправим в Москву. Он ему ничего не сможет сделать. А ты пойдешь к нему и скажешь, что парень болен. Нужны, значит, деньги на операцию. И поплачь там хорошенько». «Хорошо. А вдруг он денег не даст, а меня прикончит?» — задумалась Алла, которую Аида к тому времени уже успела изрядно напоить. Алла закурила и пьяно улыбнулась. «Он же психованный. Всю жизнь косил под психа. Его папочка научил. Потому и выходил сухим из воды». «Ну вот и хорошо, что психованный. Психованные, они самые чувствительные», — возразила Аида. «Разве он может отказать в деньгах на операцию для своего ребенка?» «Денег-то он даст, наверное, а вот меня прибьет». «Ик», — пьяная кала Алла, — «страшно мне к нему идти». «Ладно тебе, не страшно. Есть вещи и похуже. Например, когда выпить хочется до зарезу, а денег у тебя нет». Аида сунула ей конверт с деньгами. Алла пересчитала их и радостно закричала: «Ура! Спасибо, Аидочка! Теперь месяца три спокойно проживу». «Нет, милая, эти деньги я тебе даю за то, чтобы ты к нему сходила. Он тебе отвалит еще больше. И тогда ты поедешь к сыночку в Москву. Хочешь в Москве жить?» «А кто не хочет? Мне этот городишко осточертел», — пробормотала Алла, начисто забывшая, что приехала в Минск из крохотного городка Сегежа. И тогда этот город казался ей мировой столицей. «С годами все забывается». «Ну, прекрасно. Уедешь отсюда и никогда больше не увидишь своего бобра». «Ладно. И за что ты только мне помогаешь, Аидочка?» — изумлялась Алла, пряча деньги в потрепанную сумочку. «Да так, просто. Жалко мне тебя. А если он потребует, чтобы ты показала ему больного сына, не соглашайся». «А как я соглашусь? Он же здоров и вообще уедет». «Вот именно. А ему скажи, что помер мальчик еще давно». «Как это?» Алла даже протрезвела от изумления и уставилась на собеседницу. Аида ласково улыбнулась и погладила ее по плечу. «Да так. После того, как получишь деньги, так и скажи. Да он меня зарежет. А ты не дожидайся, пока он на тебя кинется. Хватай деньги и беги». Аида сумела провернуть и это дело. Убедить полупьяную, свихнувшуюся от алкоголя женщину пойти к бывшему мужу и сыграть в эту жестокую игру. Убеждать она умела, как никто на свете. Аида действовала почти наверняка. Она уже от многих людей слыхала, как бобер ненавидит Аллу. Она знала всю их историю так же хорошо, как они сами, и злорадствовала. «Не ты будешь первый, не ты последний бобер. Многие из вашего брата гибли из-за бабы, и ты попадешься».